Часть вторая. На поверхность. Минус 4. Секреты. Пятница, 11 июля. Воскресенье, 13 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Пятница, 11 июля 2014 года. 15 дней до открытия фестиваля. Мы с Анной пили кофе на набережной Орфе и ждали Дерека. «Значит, в итоге ты оставил Кирка Харви в Калифорнии?» — спросила Анна после того, как я ей рассказал, что произошло в Лос-Анджелесе. «Этот негодяй лжет», — сказал я. Наконец появился Дерек. Вид у него был озабоченный. «Майор Маккенна жутко на тебя зол», — сказал он мне. «Ты на грани увольнения после того, что сотворил с Харви. Тебе ни в коем случае нельзя к нему приближаться». «Знаю», — ответил я. «У меня это в любом случае не получится. Кирк Харви в Лос-Анджелесе». «Нас хочет видеть мэр», — произнесла Анна. «По-моему, нам сейчас будут мылить шею». Судя по тому, какой взгляд бросил на меня Браун, когда мы вошли к нему в кабинет, Анна была права. «Мне сообщили, как вы обошлись с беднягой Кирком Харви, капитан. Ваше поведение недостойно звания полицейского». «Этот тип хотел нас всех обвести вокруг пальца. У него вообще нет никаких сведений относительно расследования 94-го года». «Он не заговорил под пыткой. Вы поэтому знаете?» — иронически бросил мэр. «Господин мэр, я сорвался и прошу меня простить, но...» «Вы мне противны, Розенберг», — прервал меня мэр. «Я вас предупредил. Если хоть волос упадет с головы этого человека, я вас уничтожу». В этот момент помощница Брауна сообщила по громкой связи, что прибыл Кирк Харви. «Вы его все-таки вызвали?» — изумился я. «Его пьеса выше всяких похвал», — возразил мэр. «Но ведь он жулик!» — вскричал я. Дверь кабинета внезапно открылась, и появился Кирк Харви. Увидев меня, он тут же завопил. «Этот человек не имеет права находиться здесь в моем присутствии! Он меня избил без всякой причины!» «Кирк, тебе нечего бояться этого человека», — успокоил его мэр. «Ты под моей защитой. Капитан Розенберг и его коллеги как раз уходят». Мэр попросил нас удалиться. Мы вышли, чтобы не усугублять ситуацию. Сразу после нашего ухода в кабинет мэра прибыл и Мита Островский. Войдя, он смерил взглядом Харви и представился. «Мита Островский, самый знаменитый и грозный критик в этой стране». «Ха, так я тебя знаю!» — Кирк испепелил его взглядом. «Змея! Ядовитая земноводная! 20 лет назад ты меня опустил ниже плинтуса!» «Да уж, я твою мерзкую бездарную пьеску до смерти не забуду. Каждый вечер после дяди Вани на фестивале уши вяли. От твоего кошмарного спектакля ослепли даже те немногие, кто его видел». «Придержи язык! Я написал величайшую пьесу столетия!» «Да как ты смеешь сам себя превозносить?» — взвился Островский. «Только критик может решать, что хорошо, а что плохо. Только я способен судить, чего стоит твоя пьеса. И суд мой будет беспощаден». «И вы скажете, что это потрясающая пьеса!» Браун, багровый от ярости, встал между спорщиками. «Вам напомнить, о чем мы договорились, Островский?» «Но вы мне говорили про изумительную пьесу, Алан», — возразил Островский. «А не про чушь собачью за подписью Кирка Харви». «Кто тебя сюда звал, ехидна бешеная?» — возмутился Харви. «Ты как со мной разговариваешь?» — оскорбился Островский, прикрывая рот руками. «Да я тебя одним пальцем раздавлю!» «Ну, прекратите балаган! Оба!» — рявкнул Браун. «Вы перед журналистами будете выделываться?» От крика мэра задрожали стены. Сразу настала мертвая тишина. Островский и Харви с виноватым видом уставились на собственные ботинки. Мэр поправил пиджак и, стараясь говорить спокойно, обратился к Кирку. «А где остальная труппа?» «Актеров пока нет», — отозвался Харви. То есть как это пока нет? Я проведу кастинг здесь, в Орфе, пояснил Харви. Что значит проведешь кастинг здесь? Вытаращил глаза Браун. Премьера через 2 недели. Не волнуйся, Алан, успокоил его Харви. За выходные все подготовлю. В понедельник прослушивание, первая репетиция в четверг. В четверг! Задохнулся Браун. И ты за 9 дней собираешься поставить пьесу, которая должна стать жемчужиной фестиваля? Ну, времени более чем достаточно. Я репетировал эту пьесу 20 лет. Положись на меня, Алан. Эта пьеса наделает такого шума, что о твоем говенном фестивале заговорят по всей стране. У тебя с годами вообще чердак уехал, Кирк! Вне себя завопил Браун. Все отменяется! Неудачу я переживу, а унижения нет! Островский захихикал, а Харви вытащил из кармана мятый листок, развернул и помахал перед носом у мэра. «Ты обязательство подписал, сучий сын. Дашь мне сыграть, никуда не денешься». В этот момент в межкомнатную дверь просунулась сотрудница мэрии. «Господин мэр, пресс-центр битком набит журналистами, они в нетерпении. Все ждут обещанного заявления». Браун вздохнул. Отступать было некуда. Стивен Бергдорф вошел в мэрию, представился дежурному администратору и попросил провести его в пресс-центр. Назвал свое имя, спросил, надо ли где-то расписаться, удостоверился, что в здании установлены видеокамеры. Эта пресс-конференция станет его алиби. Сегодня великий день. Он убьет Элис. Уезжая утром из дому, он сделал вид, что просто идет на работу. Предупредил жену, что возьмет машину, потому что едет в пригород на пресс-конференцию. Заехал за Элис, положил ее чемодан в багажник. Она не заметила, что его вещей там нет. Почти сразу задремала и потом всю дорогу спала, прижавшись к нему. Вскоре все смертоносные мысли Стивена улетучились. Она была такая трогательная во сне. Как ему могло прийти в голову ее убить? В конце концов, он даже посмеялся над собой. Он ведь понятия не имеет, как убивают людей. Чем дальше они отъезжали, тем сильнее менялось его настроение. Ему было хорошо здесь, с ней. Он любил ее, хотя между ними все и разладилось. В дороге он пораскинул мозгами и решил, что сегодня же с ней порвет. Они пойдут гулять на побережье, он ей объяснит, что дальше так продолжаться не может, что им надо расстаться, и она поймет. Ведь если он сам чувствовал, что между ними все не так, как раньше, то Элис наверняка чувствовала то же самое. Они взрослые люди, расстанутся друзьями, вернутся к вечеру в Нью-Йорк, и все будет в порядке. Ах, как он ждал этого вечера! Как ему хотелось вернуться к спокойной, размеренной семейной жизни. Он жаждал только одного — снова провести отпуск в домике на берегу озера Шамплейн, и пусть жена, как всегда, занимается его расходами. Она такая старательная. Элис проснулась, когда они подъезжали к Орфе. «Выспалась?» — ласково спросил Стивен. «Не совсем. Я совершенно разбита. Как я мечтаю отоспаться в отеле. У них такие удобные кровати. Надеюсь, у нас будет тот же номер, что и в прошлом году, 312-й. Ты же их попросишь, да, Стиви?» «В отеле?» — поперхнулся Стивен. «Ну да. Мы ведь будем в Палас Дюлак, я надеюсь. О, Стиви, жалься надо мной. Не говори, что ты противный жмот и забронировал какой-то деревенский мотель. Мне непереносима даже мысль о заурядном мотеле». У Стивена все сжалось внутри. Он съехал на обочину и заглушил мотор. «Элис, нам надо поговорить», — решительно сказал он. «Стиви, зайчик, ты что с тобой? Ты прям побледнел?» Он набрал побольше воздуха и выпалил. «Я не собираюсь проводить с тобой выходные. Мы должны расстаться». Признавшись, он сразу почувствовал громадное облегчение. Она удивленно воззрилась на него и расхохоталась. «Ох, Стиви, а я ведь чуть было не поверила. Боже, ведь ты меня на какую-то долю секунды напугал». «Я не шучу, Элис», — резко прервал ее Стивен. «Я даже вещей не взял. Я сюда ехал, чтобы с тобой порвать». Элис повернулась на сиденье и убедилась, что его чемодана в багажнике действительно нет. «Стивен, что на тебя нашло? И зачем ты сказал, что везешь меня на уикенд, если хотел со мной порвать?» «Потому что еще вчера вечером я думал, что мы едем на уикенд. Но в конце концов понял, что нашу связь пора прекращать. Она стала токсичной». «Токсичной? О чем ты, Стиви?» «Элис, все, что тебя интересует, это твоя книга и мои подарки. Мы даже любовью почти не занимаемся. Ты мной попользовался, Элис, и хватит». «Значит, тебя интересует только моя задница, Стивен?» «Элис, я решил, не будем спорить по пустякам. Не надо было вообще сюда приезжать. Мы возвращаемся в Нью-Йорк». Он тронул машину с места и начал разворачиваться. «У твоей жены ведь почта tracy.bergdorf@lightmail.com, верно?» — спокойно спросила Элис и застучала по дисплею телефона. «Откуда у тебя ее адрес?» — вскрикнул Стивен. «Она имеет право знать, как ты со мной поступил. И все узнают». «Ты ничего не докажешь». «Это ты будешь доказывать, что не виноват, Стиви. Тебе прекрасно известно, как это работает. Я пойду в полицию, покажу им нашу переписку в Фейсбуке, как ты меня заарканил, как назначил свидание в Плазе, а там напоил и изнасиловал в номере. Скажу, что была в твоей власти и до сих пор не осмеливалась об этом говорить, зная, что ты сделал со Стефани Мейлер». «Что я сделал со Стефани?» «Как ты надругался над ней, а потом выгнал, когда она захотела с тобой порвать». «Но я ничего подобного не делал». «Докажи!» — злобно закричала Элис. «Я скажу в полиции, что Стефани мне все рассказала, что она от тебя вытерпела, что она тебя боится. Ведь полиция уже приходила к тебе во вторник, Стиви. О, я надеюсь, ты еще не в списке подозреваемых». Стивен оцепенел. В отчаянии он положил голову на руль. Элис снисходительно потрепала его по плечу и шепнула на ушко. «А теперь, Стиви, ты развернешься и отвезешь меня в Палас-Дюлак. Номер 312. Не забыл? Я проведу сказочный уикенд, как ты и обещал. А если будешь себя хорошо вести, я тебе позволю спать на кровати, а не на ковре». Делать было нечего. Стивен поехал в Палас-Дюлак. Денег не оставалось ни гроша, и в качестве гарантии он представил кредитную карту журнала. Люкс номер 312 стоил $900 за ночь. Элис хотела вздремнуть, он оставил ее в отеле и отправился в мэрию на пресс-конференцию. Если бухгалтерия будет задавать вопросы, его присутствие на пресс-конференции позволит обосновать использование карты журнала. А главное, он сможет оправдаться в полиции, если они обнаружат тело Элис и станут его допрашивать. Скажет, что приехал на пресс-конференцию, это все могут подтвердить. И не знал, что Элис тоже здесь. Шагая по коридорам мэрии в конференц-зал, он пытался придумать надежный способ ее убить, пока ему пришло в голову только подсыпать ей крысиного яда в еду. Но для этого его никто не должен был видеть с Элис, а они с ней вместе приехали в Палас. Он понял, что с самого начала погорел со своим алиби. Служащие Паласа видели, что они приехали вдвоем. Из задумчивости его вывел сотрудник мэрии, знаком пригласивший его в битком набитый зал. Журналисты внимательно слушали мэра Брауна, завершавшего вступительное слово. «В связи с этим я счастлив вам сообщить, что на фестивале Ворфеа состоится предпремьерный показ «Черной ночи» нового спектакля режиссера Кирка Харви». Мэр сидел за длинным столом, лицом к публике. К своему изумлению, Стивен увидел, что по левую руку от него восседает Мита Островский, а по правую — Кирк Харви, который, когда он его видел в последний раз, занимал должность шефа городской полиции. Теперь он взял слово. «Я 20 лет работал над «Черной ночью», Я горжусь тем, что зритель сможет, наконец, открыть для себя эту жемчужину, с восторгом принятую всеми ведущими критиками страны, в частности, присутствующим здесь легендарным Митой Островский. Пусть он сам нам скажет, что думает об этом произведении». Островский, предвкушая отдых в Палас Дюлак за счет налогоплательщика Форфеа, с улыбкой кивал под залпами фотовспышек. «Великая пьеса, друзья, просто великая», — заверил он. «Редкостное совершенство. Как вам известно, я скуп на похвалы, но здесь другое дело. Новое слово в мировом театре». Стивен никак не мог понять, какого черта тут делает Островский. Кирк Харви, возбужденный теплым приемом, продолжал. «Неповторимость пьесы заключается в том, что ее сыграют актеры из местных жителей. Я отказался от величайших актеров Бродвея и Голливуда, чтобы дать шанс горожанам Орфеа». «Вы хотите сказать, любители?» — прервал его Майкл Бёрд. Он тоже пришел на пресс-конференцию. «Но зачем так грубо?» — рассердился Кирк. «Я хочу сказать, истинные актеры». «Любительская труппа и никому неведомый режиссер — сильный ход мэра Брауна», — сухо заметил Майкл Бёрд. По аудитории прокатились смешки и ропот. Браун, твердо намеренный сохранить лицо, заявил. «Кирк Харви предлагает невиданный перформанс». «Перформансы всем давно надоели», — возразил журналист местной радиостанции. «Громкое заявление оказалось мелким жульничеством», — с сожалением произнес Майкл Бёрд. «По-моему, ничего сенсационного в этой пьесе нет. Просто мэр пытается любой ценой спасти свой фестиваль, а главное — свои выборы осенью. Кого вы обманываете?» И тогда Кирк воскликнул. «Это небывалая пьеса, потому что в ней содержатся скандальные разоблачения. Многие детали убийства четырех человек в 1994 году остались в тени. Дав мне возможность показать пьесу, мистер Браун позволит сорвать покров тайны с этих событий и открыть всю правду». Собравшиеся обратились вслух. «Да, мы с Кирком заключили договор», — подтвердил Браун, который сперва собирался умолчать об этих подробностях, но теперь видел в них убедительный аргумент для журналистов. «Я даю возможность Кирку показать спектакль, а взамен он поделится с полицией всей имеющейся в его распоряжении информацией». «Вечер открытия фестиваля», — уточнил Кирк. «Раньше я не раскрою ничего. Не может быть и речи о том, чтобы мне запретили показать мой шедевр, как только я все расскажу полиции». «Вечер открытия», — повторил Браун. «Надеюсь, в зрителях недостатка не будет. Приходите поддержать пьесу, которая позволит восстановить истину». После его слов настало изумленное молчание. Потом журналисты, осознав, что получили в свое распоряжение ценнейшую информацию, дружно повскакали с мест и загалдели.